Международная волна Чикаго. Телефон рекламной службы 847-480-0023. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и крестьяне, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Наш эфир продолжает программа Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте, наверное, начнем, знаете, с чего? С ДАК. Обсуждение идет такое, и бурное довольно, и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, и некоторые искренние консервативные республиканцы, как Кинг, скажем, я к нему с огромным уважением отношусь. Конечно. Но в то же он высказывает некие сомнения в отношении действий Трампа и в его взаимодействии с лидерами демократов в Конгрессе, и высказывает опасения, что демократы, ну, как обычно поступают, они просто обманывают, они обещают одно, делают совершенно другое. Давайте вот про ДАКа поговорим сначала. Да, конечно, мне кажется, это очень интересно будет обсудить, и тем более, что целый ряд, как вы правильно заметили, высокоуважаемых консервативных деятелей высказывают опасения относительно этой траектории, который движется, по крайней мере, на данный момент президент. Да? Во-первых, нужно заметить, что если вы посмотрите на прошлое высказывание Дональда Трампа, который еще не занимал никакие политические должности, вы увидите, что он критиковал республиканцев Рональда Рейгана за эту амнистию, которая была в 1986 году, если я не ошибаюсь. Потом в 2013 году, в 2014, в 2015 Трамп, тогда еще просто Дональд Трамп, постоянно говорил, твердил, что амнистия – это политический суицид для республиканской партии, что эти люди, которые бы получили амнистию, нелегалы, они никогда в жизни не стали бы голосовать за республиканскую партию, вне зависимости от того, что бы произошло. Он постоянно говорил о том, что президент Обама был неправ, когда он ввел в действие этот исполнительный приказ и так далее. То есть, знаете, на фоне становится ясно, что президент, в общем-то, наверное, не забыл, что он говорил год, два года, три года, пять, десять, пятнадцать лет тому назад, поскольку подобные соображения были достаточно равномерные. Теперь давайте вернемся в 2017 год и посмотрим, что произошло за последние семь месяцев. Мы увидели, что республиканцы, которые контролируют обе палаты парламента, не в состоянии абсолютно ни провести, ни утвердить, ни договориться вообще ни об одном единственном законодательном проекты, законодательные инициативы. Поэтому, если вы посмотрите на то, что говорят даже сами демократы, вы видите, что в них проскальзывает какая-то здравая мысль, что президент обжегся, да, он укололся о республиканскую партию, которая контролирует Конгресс, о Митче МакКоннелле и Пола Райана, поскольку они не могут дать жизнь его законодательным инициативам. Что касается инфраструктуры, налогов, той же самой миграции, того же самого запрета въезда граждан-мусульман из шести стран, которые, список которых был создан еще президентом Обамой. И поэтому по какой-то причине президент решил добиться временных выигрышей, да, поскольку это слово, которое президент очень любит, временных побед, какими-то местными локальными сделками с Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Казалось бы, Чак Шумер и Нэнси Пелоси – люди, которые срок действия которых политический истек давным-давно. Но из-за того, что Митч МакКоннелл и Пол Райан занимаются всем угодно, чем угодно, кроме как тем, кто не должны заниматься, естественно, президент решил что-то сделать на демократическом фронте. Можно ли его за это ругать или можно ли его пенять? Может быть, и можно, может быть, нельзя. Мне кажется, что на самом деле он пытается выиграть инициативу, он пытается получить инициативу. Я думаю, что путем сделок с демократами он пытается оказать давление на республиканскую партию с тем, чтобы они смогли хоть о чем-то договориться и протолкнуть его законодательную инициативу. Это один одна точка зрения. Мысли о том, разговоры о том, что Трамп внезапно стал демократом, или, а мы же вас предупреждали еще на праймере, что он и есть клозетный демократ. Я думаю, что это все чепуха, что это не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Мы всего лишь являемся свидетелями политических маневров. Мы знаем, что президент написал книгу «Искусство совершения сделок». И поэтому сейчас, я уверен, идет этот процесс совершения сделки. И посмотрите, президент заявил, что его задача – это не дать амнистию нелегалам, это не предоставление каких-то специальных прав этим же самым нелегалам. Его задача, по крайней мере, как это было заявлено еще вчера и позавчера, это позволить им остаться без, без права немедленной высылки. Да? На самом деле это звучит достаточно запутанно. С другой стороны, сегодня президент заявил, что в новом законопроекте, который бы он ни был, должно быть четко прописано право, вернее, запрет на так называемую кольцевую миграцию, когда новые американские граждане или люди, которые получили грин-карту, становятся маячками такими для своих многих родственников, понимаете? Поэтому то, что сейчас происходит, мне кажется, это такая борьба за ковром бульдогов. Я думаю, что то давление, которое оказывает на президента консервативные круги, это правильно, это нужно. Я думаю, что давление, которое оказывается на республиканцев в Конгрессе, это еще нужнее, поскольку законодательные инициатива будет отходить именно из Конгресса, а не от исполнительной ветви власти. И, кстати, здесь еще нужно добавить, очень важно, на мой взгляд, что президент, в общем-то, придерживается принципа разделения властей. Он неоднократно повторяет, что судьбу так называемых дримеров, так называемых странников, мечтателей должен решить Конгресс. Ну, пусть он решает, как дальше. 847-400-5200, телефон нашей студии. Если будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Что касается Стивена Кинга, по сути он прав. Он опасения высказывает вполне рациональные. Но конечно, я думаю, что на этом этапе было бы правильнее обратить свой гнев, свое возмущение, свою, так сказать, обоснованную тревогу именно на Конгресс. Потому что Конгресс проявил себя как недееспособный. Еще раз говорю, я могу лично относиться к Трампу хорошо, как, плохо как, или никак, неважно как. Но те принципы, та программа, которую он представил, она меня вполне устраивает. И я думаю, что я за то, чтобы эта программа была реализована. Но, к сожалению, Трамп... Сергей, давайте посмотрим на эту ситуацию под совершенно другим углом. Предположим, что президент хочет полной легализации, амнистии, предоставления гражданства этим нелегальным. Предположим, да, я не думаю, что так, я уверен, что это не так. Но если бы это было на самом деле таким образом, ну мало что он хочет, ведь законодательная инициатива принадлежит Конгрессу. Если республиканцы так заботятся о границах, они видят, что президент ошибается, президент не с той ноги встал, там, да, у президента плохое настроение, неважно что, они понимают, что это недопустимо для республиканской базы. Так, пожалуйста, значит, примите закон, который бы не допустил легализацию этих странников. Пожалуйста, все в ваших руках. Мало ли что президент говорит. Ну, если у вас есть большинство. То есть вот то, что я хотел сказать, что поток негодования должен быть направлен в первую очередь на членов Конгресса, а во-вторых, проблема заключается в том, что значительная или незначительная, или так верхушка республиканской партии в Конгрессе точно так же заинтересована, то есть они заинтересованы в легализации, в бесконечном потоке нелегальных иммигрантов, как и вся демократическая партия, по разным причинам. Демократической партии нужно, чтобы как можно больше людей зависело от правительства, чтобы правительство разрасталось все больше и больше, а самая главная причина для демократов – это их потенциальные избиратели. Все, статистика говорит об этом. Это их потенциальные избиратели. Поэтому они будут делать все, чтобы это не прекращалось. Вы же помните, как Пол Райан заявил буквально пару дней назад. Он сказал, что в Конгрессе всего лишь как минимум один человек, который хочет построения стены на границе с Мексикой. Совершенно верно. У республиканцев другой мотив. Но они заинтересованы в том же самом. Я уже об этом неоднократно говорил. Потому что доноры, которые спонсируют избирательную кампанию того или иного республиканца, стоящего у руля, они заинтересованы в дешевой рабочей силе. Все, им это главное. Главное, чтобы корпорации имели возможность сэкономить деньги на американцев, выгнать американцев с работы, взять на работу нелегальных иммигрантов, чтобы это дешевле обходилось. И поэтому вот республиканцы, которые стоят во главе фракции республиканской, похоже, их доноры на них давят. Это и Chambers of Commerce давит на Райана и финансирует его избирательную кампанию и так далее. То же самое с МакКоннеллом. Поэтому, к сожалению, к величайшему моему сожалению, вот что касается нелегалов, интересы демократов и интересы республиканской верхушки сходятся. Еще раз говорю, по разным мотивам. Но интересы их сошлись. Поэтому, Сергей, я вас на секунду перебью. А посмотрите, если их интересы настолько сильно совпадают, что между демократами и республиканцами нет абсолютно никакой разницы в этом отношении, почему бы не предположить, что они навалились таким объединенным фронтом на президента и сказали, что вот если, господин президент, вы не согласитесь с этим, то мы вам не дадим вообще никакого шага. Это же вполне может быть. Мы же не знаем, о чем они разговаривают. Да, собственно, так оно и происходит. Чтобы вы даже не сомневались, так оно и происходит. Но единственное, что я очень надеюсь, что человек многоопытный, много лет, так сказать, возглавляющий бизнес и знающий, помнящий историю, то, что произошло с Рейганом, с президентом Рейганом, как демократы его просто обманули. Я думаю, что он... У него хватит сил, ума, я не знаю, изворотливости, чтобы как-то подстраховаться, потому что на сегодняшний день звучит так, что мы решим проблему с ДАКа, а вот, скажем, там, со стеной, как бы уже даже не звучит стена. Сергей, знаете почему? И не звучат слова об осушении болота, да. Поскольку мы все читали, что Митч МакКоннелл заявил президенту буквально понт-бланк в лицо, чтобы он отказался от использования этой терминологии. Казалось бы, причем здесь Митч МакКоннелл? Наверное, при том, что он и является этим же самым болотом. Хорошо, ну так значит, надо Митча МакКоннелла отстранить от должности на следующих выборах. Но до этого еще нужно дожить. Давайте чтобы его не переизбрали, да, поскольку он уже с 70-го года находится в Конгрессе. Вообще мне интересно, в 18-м году, как Пол Райан пройдет выборы, как Митч МакКоннелл пройдет выборы. Мне очень интересно было бы узнать. Знаете, мне кажется, что доноры об этом позаботятся. 100%. Они отрабатывают деньги. А тем более мы знаем, что периодически появляется информация, что невотрамперы в Сенате и в Конгрессе, так сказать, финансируются из организаций, тесно связанных с Цуросом. Так что деньги играют свою роль в этом, во всем этом. Давайте примем звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте, господин Зацепин. А вот у вас на радио работают в основном иностранцы? И как вы это объясните? Ну, скажем, в основном иностранцы. Один человек из Канады, один человек из России, несколько человек из Израиля. Я думаю, что это объясняется тем, что эти люди больше знают, что происходит на местах, чем вы, чем я, чем мы с вами вместе взятые. Вот так я вам это могу объяснить. То есть вы хотите сказать, что Павел знает значительно больше, что происходит в Америке, и ну, если Иван тоже знает больше, что происходит вы знаете, в что? Америке. Нет, конечно, просто разная перспектива. Что касается, да, с одной стороны, а с другой стороны, что касается Ивана, который из России ведет программу, то, уверяю вас, он знает об Америке гораздо больше, чем вы можете себе представить, потому что он, как историк, изучал историю консервативного движения Америки, о которой вы не имеете ни малейшего представления. Собственно, как и я. Я не говорю, что вы такой вот абсолютно никчемный человек, нет. И поэтому я с вами могу согласиться, но я хочу спросить, нету тут американцев? Ну вот вы могли бы вести такую передачу? А я не пытаюсь. Я спрашиваю у вас, как у владельца Рейтим Радио. Да, я... Вы не можете найти никого, кто бы... Нет, ну, в Америке знал это. Уверяю вас, в наших передачах принимают участие огромное количество людей, которые живут в Америке. Те, кто хотят, те, кто могут. Понимаете, потому что я, допустим, слушаю Ивана, действительно, он хороший, исторические у него данные о том, что было в Америке. Замечательно. Ну вот видите, вот мы с вами, так сказать, нашли общий язык в этом плане. Спасибо вам большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. А что, для того, чтобы преподавать древнюю историю, нужно жить в древнем Египте или еще в древние времена? Ну, это просто насчет этого мужчины. Он не вот очень любит. Или для того, чтобы читать французских писателей, нужно быть французом? Ну, у него к нам отношение такое. Павел, очень знающий, ваши программы безумно интересны. Это не заменило нам Вольского, к сожалению. Но тот был человек совершенно незаурядный, но ваши программы очень полезны, очень знающие, эрудированные. И спасибо вам огромное за это. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Знаете, я скоро перестану верить в фразу, ведь мы же все приехали из Советского Союза, мы все прекрасно образованы, и мы все прекрасно знаем, что происходит. Откуда взялась эта фраза, и почему те, которые приехали из Советского Союза, не могут быть людьми абсолютно несведомыми или несведущими? Ну, вообще непонятно. Мы все приехали оттуда. Ладно. Сереж, знаете, насчет... Вот чем больше разговоров идет и по телевизору, и в газетах, и по радио, мне с каждым днем все больше и больше нравится страна Швейцария с ее озерами, холмами, с ее абсолютно нейтральным взглядом на жизнь. Ну, это уже доходит, вы знаете, вот, клянусь, ребята, доходит до какого-то... Ну, это уже маразм. Это уже не просто там, ну ладно, там ненависть и так далее. Но быстренько, вот вчера на радио был человек, я не знаю, кто он и что он назвал себя художником, whatever. Но вот смотрите, насколько это человек, который живет в Америке. Кстати, это по поводу того человека, который только что звонил. Он живет в Америке, он пытался там давать интервью. Человек, который тут же поставил условие о том, что он не политик, он не интересуется политикой, но при этом не забыл упомянуть, что Трамп не его президент. Почему? Потому что у Трампа не хватает IQ. Я очень пытался дозвониться вчера, клянусь, 20 минут, я пытался перезвонить, задать этому человеку один вопрос. Судя или следуя его логике, если Трамп, заработав свои миллиарды, имеет недостаточный IQ, то сколько денег заработал этот художник, если он имеет право сказать, что у Трампа недостаточный IQ? Вот это вот проблема, что люди пинают сегодня самый ленивый, самый бездарный. Я не говорю про этого художника, я его не знаю, но... В принципе, только самый ленивый и самый бездарный, которые не пнули Трампа в какое-нибудь больное место. Зачем? Никто объяснить. Вернее, объяснение, конечно же, есть. Но, знаете, иногда так противно это слушать. Это просто, не знаю, как сказать по-русски, discouraging. Вот честно. Это называется вам, Трамп. Сегодня пятница. Я хочу, я не знаю, или я до вас позже дозвонюсь. Я хочу вас поздравить с наступающими выходными. Пожелать кое-кому счастливой рыбалки или охоты. Пожелать кое-кому хорошей погоды там на севере. И давайте хоть как-то получать удовольствие от нашей жизни. Конечно, ну, безусловно. Спасибо, ребята. А вот то, что вы описали, это называется Trump Derangement Syndrome. Да. Но я просто попросил, вот честно, очень неприятно слушать эти речи. Согласен. Вы знаете где. Согласен. Поэтому... Согласен. Согласен. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я хотел сказать, это была вчера запись. этого художника, который был повтор, поэтому молодой, поэтому еще на него дозвонился. Да, скорее всего. Да, это первое. Да, первое. А второе, я хочу сказать в отношении Трампа. Знаете, мне все равно, с кем он заключит договор. С республиканцами, демократами, зелеными или еще с кем-то. Самое главное, чтобы он то, что он обещал, он хотя бы, ну, конечно, не 100%, но мог выполнять, но даже немножко кат. Понимаете? Он работает для людей, в принципе. Они работают для республиканской партии, для коммунистической партии, он работает на нас. Это единственный президент, который это понимает. Ни один президент не понимал. Все работают. Не нужно, чтобы они работали в партии. Президент уже работает на нас, мы его выбирали. Ну, то есть тут как бы такая дилемма. Устраивает вас, устраивает ли вас тот факт, что Трамп ставит интересы избирателей превыше интересов той или иной партии? Конечно, на 100%. Кого-то это устраивает? Наоборот, меня устраивает не на 100, на 200. Наоборот, так и должен президент быть. Интересы избирателя должны быть не только президента. Это должны быть и интересы людей выборных. Они должны представлять не партии, не движения, не мужей, не жены, не тому подобное. А должны представлять людей, которые их выбрали. И их интересы отстаивать. Понятно. Спасибо большое за ваш звонок. Пожалуйста. Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв. Послушаем рекламное объявление, после чего вернемся. Продолжим наш разговор, и если будут звонки, мы обязательно все примем. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказал. Так много тем хочется обсудить, но у нас звонки от наших радиослушателей, поэтому предпочтение отдаем им. Вы согласны? Конечно, с удовольствием. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я очень рад слушать вас опять, и каждый раз я все удивляюсь и получаю удовольствие от ваших правильных речей всевозможных. Объясните мне вот такую вещь. Значит, идет дил между Полозой, это переидиотки, и Трампом дил. Или эту стену не будем ставить и поможем детям, или поможем детям, или не будем ставить стену. Теперь это первый вопрос. А второй вопрос. 800 тысяч детей, это те, которые Обама на этих на поездах, на крышах ехали, это те 800 тысяч? Это все общие, которые находятся в стране? Или как это уловить не могу? Это в том числе и те дети. Что касается 800 тысяч, это люди, которые приехали сюда в возрасте до 16 лет. В том числе и тех, которых Обама на паровозах, на пароходах, на самолетах привозил сюда из Центральной Америки. То есть это люди, которые приехали сюда в сопровождении родителей или без сопровождения родителей. Мы знаем, что масса таких людей, родители просто отправляли их сюда с тем, чтобы они каким-то образом вот под давлением общественности получили статус легальный, а уж потом потянутся и родители. Так что это, еще раз говорю, это та часть нелегальных эмигрантов, которая приехала сюда в возрасте до 16 лет. Хотя мы знаем, что, скажем, в бандах, в МС-13, там есть дети, которые с 14 лет начинают убивать. Это вот ответ на второй вопрос, а первый вопрос был того по поводу разговоров между Пелоси и Трампом, будет амнистия, построена стена, не построена. Давайте подождем, посмотрим. Сейчас действительно Конгресс должен принять какой-то законодательный акт, каким-то образом разрешить эту проблему. Хотя на самом деле, если следовать букве закона, то и все эти дети должны покинуть эту страну, поскольку они находятся, поскольку они находятся здесь нелегально. Но такая вот американцы, в принципе, такие великодушные, И все время им, ведь по телевидению, когда смотрите, там ведь вам не показывают детей, которые совершили преступление. Головорез, да, настоящий головорез. Вам же показывают каких-нибудь студентов, которые учатся, или еще что-нибудь такое. Поэтому у американцев начинает болеть сердце. Ну как же, вот они такие хорошие, добрые, а мы их, так сказать, выселим отсюда. Нет. Ну, пропаганда свое дело делает. Поэтому каким-то образом они будут решать эту проблему. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, так вас хорошо слушать. Такие надежды появляются. Я вчера слушала Левина, Марка Левина, и очень большое расстройство, так сказать, напало. Потому что он пришел к выводу, ну, как бы там звонили к нему, сказали всякие мнения, и он согласился с тем мнением, что Трамп сдвигается влево с той целью, чтобы изменить свою базу и на следующие выборы идти с лево настроенными избирателями. Смысл понятен. Если Трамп действительно поступит таким образом, это будет для него проигранные выборы заранее. Для нас что будет? И для нас будут проигранные выборы. Будет ужас, что вы будет со страной. Это вы знаете, я не представляю так, даже. Секундочку. Во-первых, если Трамп настолько сдвинется влево, я думаю, что состоится праймерис. Я почему-то уверен в этом. Но если не пройдет праймерис, то тогда Трамп проиграет выборы. Вы знаете, у меня единственная надежда, что я что-то не так поняла. Вот это у меня единственная надежда на это. Потому что Марк Левин — это умнейший человек, и в основном все, что он говорил, все как бы сбывалось. Абсолютно. У Марка Левина есть основания опасаться или там тревожиться, поскольку мы видим, что вокруг Трампа на самом деле как бы люди, которые придерживались консервативных взглядов или... выкинул. И у меня такое очень большое опасение, что Трамп его специально для этого нанял. Спасибо за ваш звонок. И с другой стороны, возле Трампа остались такие советники, как Иванка Трамп, Джаред Кушнер, который, безусловно, склоняется к либеральной идеологии. И вот это может, так сказать, как-то отразиться на его поведении, на его действиях. Хотя, еще раз говорю, каким образом, вот как позвонил наш радиослушатель и сказал, мне без разницы, каким образом он добьется того, что он предложил, спланировал, да. Возможно. Единственное, что это будет стоить нам гораздо дороже, потому что демократы ведь ничего просто так не делают. Любой шаг навстречу будет означать, что какие-нибудь их идеи, которые стоят миллиарды и миллиарды долларов, придется, так сказать, вкрапить в этот законопроект и так далее. То есть это будет стоить денег. И это печально. Вопрос, сколько это будет стоить, он выносится за скобки, поскольку мы уже знаем, что по умолчанию это никогда дешево не будет обходиться. Абсолютно. Никогда. Абсолютно. Еще один скандал, который прошел незамеченным. Тут мэр Сиэтла Эд Мюррей подал в отставку. Я когда... Демократ. Я вам должен сказать, что я когда пост в Фейсбуке этот сделал, я специально для Ленчика Могилевского написал: Ленчик, это демократ, а то ты опять опозоришься. Есть у нас тут такой штымп какого-то неопределенного социального статуса, без определенного места работы. Ну, в общем, какой-то такой странный человек, который спорил со мной в социальных сетях, доказывая, что Энтони Винер – это республиканский конгрессмен. Это тот самый Энтони Винер, муж той самой Умы Абедин, которая была... Известного республиканского деятеля Умы Абедин. Да-да-да, которая была правой рукой республиканского министра иностранных дел Хиллари Клинтон. То есть человек, претендующий на роль образованного, потому что он за счет налогоплательщиков там ходил, по-моему, даже в юридическую школу, но, к сожалению или к счастью, так ее и не закончил, лайсенс не получил, бар не сдал. В общем, одним таким адвокатом не стало больше, слава богу. Так вот, он с пеной у рта доказывал, что Энтони Винер – республиканский конгрессмен. И вот этот человек претендует на... так сказать, роль образованного, всезнающего. Он меня сравнил с Алексом Джонсом, что я... Мало того, но еще одно паскудное его высказывание. Страна должна знать своих героев. Он назвал моих слушателей стариками, выжившими из ума. На что я ему ответил, что ты маленький говнюк по сравнению с моими радиослушателями. Маленький говнюк. Ленчик Могилевский. Потому что люди, которые меня слушают, у них колоссальный багаж за плечами. Люди прошли порой нелегкую судьбу. Иммиграция – это тоже дело нелегкое. Многие из них имели действительно хорошее образование, получив его в Советском Союзе. И уж ты, который не можешь отличить, живя здесь в Америке, учась в американской школе, потом даже ходив в колледж за деньги налогоплательщиков, если ты не можешь отличить республиканского конгрессмена от демократического, то ты просто маленький говнюк. При этом называешь моих слушателей выжившими из ума стариками. Это абсолютно мерзко. Это такое пренебрежение, такое презрение к старшему поколению. Это то, чему тебя научили в университете или в школе, или где. Все, что ты усвоил, это основа марксизма-ленинизма и путеводитель для радикалов Сола Алинского. Вот все, на чем зиждется твоя идеология, Ленчик Могилевский. А у нас тут есть еще одна звезда, которая все-таки закончила, получила образование. Стала юристом, теперь она представляет интересы нелегальных иммигрантов, которая в свое время в газете «Реклама» разместила письмо, там, собирая подписи от имени советских евреев, требуя там чуть ли не линчевать Трампа за то, что он издал указ, ограничивающий въезд исламистов в эту страну. Так вот, она сейчас разродилась еще одной статьей в той же газете «Реклама». И вот статья называется «Адвокат Юлия Бикбова», кавычки, «Не могу молчать, когда президент оправдывает неонацистов, попирает Конституцию и закон». Вот только один момент. Мне это очень напомнило статью Нины Андреевой, которая заявила, что она не может поступиться принципами. Последний параграф в этой статье, о которой вы говорите, буквально, практически это можно было встретить у Нины Андреевой, и вы бы не заметили абсолютно никакой разницы. Поскольку как можно... Ну, это такой абсурд, такой бред, это такой политический театр низкого пошиба, что об этом говорить даже как-то смешно, понимаете? И это образованный человек, который закончил лоу-скул, которая сдала экзамен и стала адвокатом. И мне одно только хочется сказать. Если вы слушаете новости в интерпретации CNN, MSNBC и так далее, то, конечно, у вас могло сложиться впечатление, что Трамп защищает неонацистов. Но если бы вы слушали хотя бы первую его речь, потом вторую речь, третью речь, неважно, то вы никак не можете, так сказать, не понимать, что Трамп абсолютно однозначно осудил неонацистов, Ку-клукс-клан, белых супремасистов. Поэтому все, что вы пишете, уважаемая Юлечка Бикбова, это чистой воды ложь и пропаганда. Это антиамериканская пропаганда. Так что у меня просто возмущению моему нет предела. Как... Ну и, честно говоря, я понимаю, газета «Реклама» — это скорее бизнес-решение. Я знаю там замечательных людей, которые работают в этой газете по многу лет, и отношусь к ним с огромным уважением. Но это точка зрения адвоката Юлии Бикбовой. Это вот Юлия Бикбова и Ленчик Могилевский — это такие яркие представители новых американских хунвибинов. Вот вы помните чем они, конечно, занимались. И они не одни, они не двое, их там несколько человек, таких активных хунвибинов, которые пытаются там... Ленчик, который, живя здесь, учась на деньги налогоплательщиков, не смог закончить образование, стать специалистом каким-то, он мне говорит, что я не образован, поскольку я здесь не получил высшего образования. Я ему отвечаю: Ленчик, я приехал сюда за 40, и... Мне нужно было кормить семью, поэтому как бы не шло речи о том, что пойти учиться. Я не мог себе позволить сесть на шею государству, которое позволило мне приехать сюда в качестве беженца. Мне нужно было пойти работать, чтобы кормить семью. Свое высшее образование я получил там. 6 лет учился в институте, защитил диплом. А он типа того, что, ну вот ты не образованный, ты не получил. Послушай, у меня за плечами такой багаж, такой жизненный опыт и образование, кстати, и диплом инженера. Но то, что ты, маленький говнюк, называешь моих радиослушателей выжившими из ума стариками, ну даже если бы ты получил здесь образование, но если ты так рассуждаешь, ты маленькое ничто, просто ничто. Все, я выплеснул свои эмоции. Сколько таких... вы выпустили пар. Представь себе, сколько таких людей находится сейчас в рядах демократов, которые рассуждают именно таким же образом о своих согражданах, да, о своих, может быть, друзьях, которые придерживаются разных политических взглядов. Я, например, читаю несколько статей о том, что в Великобритании, в отличие, в Великобритании, которая не слишком отличается от Америки, доходит до того, что родители запрещают детям разговаривать с детьми других родителей, если они придерживаются разных политических взглядов, то есть являются консерваторами. И вы заметили, Сергей, что подобная нетерпимость, да, подобное отторжение всегда, без всякого, ну, наверняка 99% исходит от демократов. Почему-то консерваторы никогда не говорят своим детям, а ты не разговаривай вот с этим мальчиком, потому что его семья, например, либералы. Почему-то это всегда либералы показывают пальцем на консерваторов и запрещают детям общаться с их детьми. Это правда. Давайте примем звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, вы, конечно, наверное, дружите с рекламой, но вот скажите, пожалуйста, можно ли считать СМИ правым, если там нет ни одного консервативного обозревателя? Я имею в виду радио, которое от рекламы говорит. Я сейчас не говорил о них как о правых, о левых. Это их решение, это их взгляды. Я не называю их правыми или левыми. Задумались, потому что там, во-первых, выступает наш любимый Беклемишев. Как вы понимаете, он совсем не правый. Послушайте, я сейчас... А во-вторых, есть такой Алексей... забыла фамилию. Алексей Наксон. Здесь он выступает как Алекс Наксон. Даже моя родственница, которая круглосуточно смотрит русское телевидение, возглавляемое карточкой, в общем, Нью-Йоркское радио, которое сейчас превратилось вообще в левое. Когда он начал выступать, я там случайно зашла, она говорит, он левый. Даже она считает его левым. Вы понимаете? И вообще все такие. Так как и они пытаются нас перековать. Благодаря вам мы стали людьми. Понимаете? Спасибо большое. Так они хотят из нас сделать опять этих левых, оболваненных, тупоголовых американцев. Окей. Не все американцы тупоголовые, не все оболваненные. Слава богу, 62 миллиона или 63 миллиона проголосовали нынче не за Хиллари Клинтон, и это вселяет некую надежду. Я еще раз говорю, я сейчас не говорил о том, что правая газета или правое радио, не правое или левое. Не об этом шел разговор. Не об этом абсолютно. Просто ложь человек, который получил образование, и вот сам заголовок просто возмутительный. Трамп поддержал неонацистов. Это такая откровенная ложь, такая низкая ложь. Трамп даже в самой своей первой речи, когда сказал, и то осудил их. В общем, ладно. Добрый день, пожалуйста. Такое ощущение? Да, давайте. Алло, добрый день. Да. Я еще позвонил, я просто just fact. На 1 сентября 90% всей информации было негативно о Трампе, только 7% положительно. Соответственно, если вы относите и 7%, а все ваши оппоненты 93%. Так что ничего удивительного. Нас мало, но мы в тельняшках, как говорится, да? Это факт. Это факт. И вот так. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господин Зацепин. Добрый это день. Мне? Да, вам. Можно? Я хотел бы спросить, прошла такая информация, я не знаю, вы обсуждали или нет, старуха Шапокляк сказала, что надо ликвидировать институт выборщиков. Да. Вы, как вы думаете, это может иметь большое развитие или нет? И второй вопрос к вам. Вот объясните мне, смотрите, в России не меньше, чем в Америке нелегальных иммигрантов. И как-то справляется? Может, спецслужбы работают лучше? Не знаю, мне трудно ответить на вопрос. Я не знаю, что происходит в России, что там с нелегальными иммигрантами и как вообще эта проблема решается. Я знаю, там около 15 миллионов нелегальных иммигрантов находятся на территории Российской Федерации. Спасибы за ваш звонок. Я бы не удивился, потому что граница фактически открыта. Я не знаю, честно говоря, меня этот вопрос российский, эта проблема российская, меня не очень волнует, потому что у нас есть вот здесь свои более насущные свои проблемы. Да. А что касается Хиллари Клинтон, она действительно заявила о том, что о своем отношении к, о своем негативном отношении к институту выборщиков. Ну, конечно, она же такая, она же гениальная. Отцы-основатели были, по их мнению, вообще рабовладельцами, тупыми, религиозными и так далее. Никакого развития это не получит, потому что для этого нужно изменить конституцию. Если только коммунисты или прогрессисты, называйте их как хотите, не, так сказать, ликвидируют вообще институт конституции и поменяют законы на свое усмотрение. Но чтобы изменить конституцию, для этого нужно, это довольно сложный процесс. Я не думаю, что им удастся это сделать. Мне так кажется. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. У меня к вам два замечания. Первое. Вы очень часто упоминаете имя Биг Боуи. Плохая реклама — это тоже реклама. Это первое замечание. А второе замечание. Вы приглашаете гостя и не даете ему ничего говорить. Все, спасибо большое. Замечание принято. Все, я умолкаю. Павел, ну у нас есть звонки. У нас есть звонки. Сергей, пропали последние. У нас есть звонки. Что будем делать? Давайте принимать звонки. Я успею сказать, а радиослушатели нет. Давайте, пожалуйста, вы в эфире. Сережа, Павел, в пользу нашего радиослушателя я отдаю свое время в счет Павла. Пусть лучше Павел выступает. Спасибо вам, ребята, большое. Спасибо. Спасибо. И еще тогда один звонок, а дальше вернемся к теме. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот тут вы вспомнили, как ее, Бигбокова или Бигбова? Так, дальше. Ну, просто вот мы... когда она появилась с этим, с обращением к стране, за от имени советских евреев? Помните эти 1000 человек, или сколько у нее, 100 человек было там? Там еще одна, кстати, с ней, другая женщина из Советского Союза, лойер, которая живет в Калифорнии. Так вот, ну, я поинтересовался, кто это такая, я же никогда не слышал о ней. Она приехала сюда не как, ну, как мы приехали, ну, на этом почве. Она приехала кататься на коньках. Она же была фигуристка. Ага, это вы правильно, Биг Боу. Ну что ж, это хорошо. Да, она выступала в чемпионате Америки и заняла, по-моему, 8-е место. Была она в парном, по-моему. Я не хочу... Я прочитал это давно, я уже забыл, потому что это не представляло интереса. Другое дело, что она активистка. Вот это уже играет роль. Абсолютно. Но она не была refugee, как другие были. У нее другая была... Там на интернете даже все написано. Она может мозги пудрить кому хочет. Но она же обращалась, когда приезжала сюда. От имени всех советских евреев, да. Спасибо, понял, понятно. Понятно. Сергей, мне кажется, очень важно было бы осветить вопрос ФБР. Абсолютно. Вот давайте к этой теме. Да, да. Смотрите, проблема заключается в том, что есть вероятность того, что директор Коми дал ложные показания в ходе своего выступления перед Сенатом в сентябре прошлого года. В чем заключается проблема? Во время этих слушаний, которые, как я уже сказал, были в сентябре прошлого года, Коми заявил, что его решение о отказе рекомендации органам власти проводить уголовное преследование Хиллари Клинтон было вынесено, сделано им и ФБР, после того, как компетентные органы провели опрос Хиллари Клинтон и 16 других сотрудников ее команды. Но по результатам данных, которые были опубликованы никем иным, как Линдси Грэмом и Чаком Грэсли, оказалось, что директор ФБР отправил внутреннюю рассылку некоторым членам ФБР еще весной, где он говорил, что он начинает писать письмо, составляет текст письма об отсутствии состава преступления в действии Хиллари Клинтон. Поэтому, получается, во время интервью перед Сенатом директор ФБР солгал, заявив, что он начал делать свои выводы после интервью. Сразу же возникает вопрос, вернее, сразу же нужно вспомнить о втором эпизоде, когда 3 мая Коми заявил тем же сенаторам, что он ни в коем случае не сливал данные новостным репортерам, но мы знаем, что он заявил, что он поделился данными с редактором одной из газет для того, чтобы де-факто был назначен специальный прокурор Мюллер. Сергей, возникает вопрос, почему директор Коми еще на свободе? Почему ФБР не арестовало этого человека? И почему Сенат медлит с немедленным вызовом его, опять же, перед слушанием, для того, чтобы он смог дать показания и объясниться, объяснить свою предполагаемую ложь или неправду? Это где правосудие, где генеральный прокурор? Почему он молчит? Совершенно. Чем же он занимается? Почему мы о нем ничего не слышим? Помните об Эрике Холдере, да? Когда фактически каждый день был на экранах телевидения. Где сейчас находится директор ФБР и генпрокурор? Где они? Совершенно верно. А Вашингтонское болото. Этим все объясняется. Коррумпированное Вашингтонское болото на всех уровнях. И даже ФБР, которое всегда считалось таким как бы показателем честности, такие рыцари, настолько коррумпировано, что просто становится страшным. А предыдущая администрация использовала Клапера, Бреннана, Коми, Майка Морелла в политических целях. Это страшно, когда президент использует налоговую службу, ну, то есть такой Советский Союз, когда использует налоговую службу в качестве гестапо, когда используют спецслужбы в качестве, поиска грязи на своих политических оппонентов. Это страшно. Господа либерасты, я не понимаю, как вы этого не чувствуете. Это страшно, на самом деле. Когда вы жили в Советском Союзе, и вы сейчас говорите про Советский Союз, что вот там КГБ и так далее, и так далее. И это понятно. Я с вами соглашаюсь. Но почему же вы здесь этого не видите? То есть нормально, когда спецслужбы занимаются копанием грязи на кандидатов в президенты, то есть на политического оппонента действующего режима. Вас это не возмущает? Нет, их это не возмущает. Потому что, как писал их великий учитель Сол Алинский, цель оправдывает средства. Для них все средства хороши в достижении своей цели. Это почему-то их средства, их цели заключаются в нанесении вреда Америке, а не наоборот. Кстати, ты упомянул Морелла, я вспомнил еще один. А в качестве приглашенного коллеги в Оксфорд, если не ошибаюсь, не, в Харвард, приглашен государственный преступник Челси сейчас. Осужденный и помилованный Бараком Хусейном Обамой. Осужденный там к 30 или к 35 годам, но помилованный президентом Обамой, потому что он же нанес ущерб этой стране. Это та страна, которую демократы ненавидят, которую Обама ненавидел всеми фибрами своей души. Так вот, теперь ее зовут Челси Мэннинг. Это вот тогда его звали по-другому, он был тогда мужчиной, сейчас он теперь женщина. И вот Харвард пригласил его в качестве приглашенного коллеги. А Морелл, кстати, при всех его подвигах в кавычках, ушел из Харварда, подал петицию, прошение об отставке. Майк Помпео, который должен был в четверг выступать в Харварде, отказался это делать в связи с этим событием. Куда дальше катиться, если в Колумбию приглашают убийцу полицейского, который читает лекции, получает зарплату? А потом мы удивляемся, откуда появляются Бигбовы, Могилевские, которые ходят, учатся в университетах. Оттуда и появляются, когда у них такие преподаватели, как Бернардин Дорн или там Билл Эйерс, или вот сейчас теперь Челси Мэннинг. Мэннингс. Ну, такая ситуация. И, казалось бы, это не какой-то заштатный университет, заштатный государственный колледж какого-то южного округа Канзаса, о котором никто не слышал. Это фактически первые пятерки. О чем думает декан, о чем думает ректор, что происходит? Все, Павел, к сожалению, все линии горят, но, к сожалению, времени больше не осталось, поэтому мы вернемся к нашим разговорам в следующий раз. Спасибо. Спасибо. До свидания.